3. Исследовательские отчеты о начальной фазе проекта «Красный берег». Совершенно секретно. Количество экземпляров 2. Итоговый документ. Документ за номером X направлен в Комиссию по науке, технике и оборонной промышленности, в Китайскую академию наук и Центральный комитет планирования Министерства обороны. Распространен на такой-то партийной конференции и такой-то партийной конференции. Частично распространен на такой-то партийной конференции. Серийный номер проекта 3760. Кодовое название «Красный берег». 1. Направление исследований. Сжатое изложение. Поиск внеземного разума, попытка установления контакта и обмена информацией. 2. Теоретические аспекты исследований. 1. Поиск и мониторинг. Диапазон мониторинга от 1000 МГц до 40 000 МГц. Количество каналов 15 000. Ключевые частоты наблюдений. Частота излучения атома водорода 1420 МГц. Частота излучения гидроксильной группы 1667 МГц. Частота излучения молекулы воды 22 000 МГц. Наблюдаемый объем. Сфера с Землей в центре и радиусом 1000 световых лет, содержащая приблизительно 20 миллионов звезд. Список конкретных целей приведен в дополнение 1. 2. Передача сообщений. Частоты, на которых ведется передача. 2800 МГц, 12 000 МГц, 22 000 МГц. Мощность передатчика. От 10 до 25 МВт. Целевой объем передач. Сфера с Землей в центре и радиусом 200 световых лет, содержащая приблизительно 100 000 звезд. Список конкретных целей приведен в дополнении 2. 3. Разработка саморасшифровывающегося кода. Руководящий принцип. Основываясь на универсальных законах физики и математики, создать элементарный лингвистический код, который будет понятен любой цивилизации, знакомой с началами алгебры, евклидовой геометрии и основами классической механики, нерелятивистской физики. На основе созданного кода, смотри выше, подкрепленного изображениями с низким разрешением, постепенно разработать полную лингвистическую систему. Предлагаемые языки — китайский, эсперанто. Суммарный объем информации не должен превышать 680 килобайт. Время передач на частотах 2800 МГц, 12 000 МГц и 22 000 МГц, 1183, 224 и 132 минуты соответственно. 3. План реализации программы «Красный берег». 1. Предварительный проект систем поиска и мониторинга. По-прежнему секретно. 2. Предварительный проект системы передачи. По-прежнему секретно. 3. Предполагаемые места расположения базы. Опущено. 4. Предварительные соображения по формированию команды проекта «Красный берег» из сил 2-го артиллерийского корпуса. По-прежнему секретно. 4. Содержание сообщения, передаваемого «Красным берегом». Сжатое изложение. Описание Земли. 3,1 килобайт. Обзор жизни на Земле. 4,4 килобайт. Представление о человеческом обществе. 4,6 килобайт. Основные события мировой истории. 5,4 килобайт. Суммарный объем информации 17,5 килобайт. Сообщение будет послано после передачи универсального кода. Время передачи сообщения на частотах 2800 МГц, 12 000 МГц и 22 000 МГц, 31, 7,5 и 3,5 минуты соответственно. Текст сообщения будет утвержден после анализа комплексной комиссии, чтобы случайно не разгласить положение Земли на Млечном пути. Передачи на двух из утвержденных трех каналов, а именно на частотах 12 000 МГц и 22 000 МГц, следует свести к минимуму, чтобы затруднить точное определение координат передатчика. 4. Послание к внеземным цивилизациям. Первый набросок. Полный текст. Внимание, внимание, внимание! Это сообщение послано страной, оплотом революционной справедливости на Земле. Возможно, вы уже получили другие обращения из этой же точки космического пространства. Они посланы одной из империалистических сверхдержав нашей планеты. Эта сверхдержава борется с другой сверхдержавой за мировое господство с целью повернуть историю человечества вспять. Не слушайте их ложь. Станьте на сторону правды, на сторону революции. Инструкция центрального руководства. Что за билиберда? Для пропагандистского плаката сгодилось бы, но посылать это в космос нельзя. Руководители культурной революции не должны иметь ни малейшего отношения к программе «Красный берег». Такое важное послание нужно составить в чрезвычайно аккуратных выражениях. Наилучшим выходом было бы предоставить это дело специальному комитету, а затем обсудить и одобрить на совещании Политбюро. Подпись, дата. Второй набросок опущено. Третий набросок опущено. Четвертый набросок. Полный текст. Приветствуем вас, обитатели другого мира. Мы надеемся, что после прочтения ниже следующего послания вы составите себе общее представление о цивилизации Земли. Человечество, пройдя длинный и трудный путь, создало замечательную цивилизацию, в которой процветает множество самых разных культур. Мы стоим на пороге проникновения в суть законов, управляющих природой и обществом. Нам есть чем гордиться. Но наш мир не безупречен. Здесь существуют ненависть, предрассудки и войны. Противоречия между производительными силами и производственными отношениями приводят к крайне неравному распределению благ, поэтому многие люди прозябают в нищете. Человечество упорно преодолевает трудности и препятствия, возникающие на его пути к светлому будущему. Страна, чье послание вы сейчас читаете, тоже идет по этому пути. Наша цель — построить идеальное общество, в котором труд и достоинство каждого его члена получат заслуженно высокую оценку, и материальные и духовные запросы людей будут полностью удовлетворены. Человеческая цивилизация станет более совершенной. С наилучшими намерениями мы надеемся на установление контакта с другими цивилизованными обществами. Давайте вместе трудиться, чтобы построить лучшую жизнь в нашей необъятной Вселенной. 5. Основные методы и действия. Методы и действия после получения ответа от внеземной цивилизации. Опущено. Методы и действия после установления контакта с внеземной цивилизацией. Опущено. Инструкция центрального руководства. Это так важно, выкроить время в нашем напряженном графике и заняться чем-то не связанным с насущными нуждами. Проект «Красный берег» предоставил нам редкую возможность подумать о вещах, на которые обычно не хватает времени. В самом деле, осмыслить новые перспективы можно, только взглянув с существенно более высокой точки зрения. Одного этого достаточно, чтобы признать право программы «Красный берег» на существование. Как будет чудесно, если окажется, что во Вселенной существует иной разум и иные общества. Ведь самым свежим взглядом всегда обладает сторонний наблюдатель. Только он может определить, какую роль мы сыграли в истории — героев или злодеев. Подпись, дата.